Кролик и отмычка. Совпадение движений глаз с движениями сюжета сновидений считается как будто доказанным. Однако в науке о сне не так уж много общепринятых точек зрения. Некоторые ученые приводят неотразимые доказательства полной независимости направления и распределения движения глаз от сюжета. Они указывают на то, что в каждом периоде быстрого сна сохраняется постоянное соотношение вертикальных, горизонтальных и косых движений глаз. В первом периоде, например, преобладают вертикальные движения, так что всегда можно предсказать, какие будут движения глаз у испытуемого, даже не спрашивая, что ему снилось. Увлекшись какой-нибудь гипотезой и даже обсуждением твердо установленных фактов, мы не должны забывать о том, что сюрпризы подобного рода подстерегают исследователя на каждом шагу, и что чем бесспорнее факт, тем он подозрительнее. После того, как выяснилось, когда люди видят сны, трудно было удержаться от соблазнительных попыток вторжения в сюжеты сновидений. Около спящих зажигали свет, включали музыку, переливали воду. Затем их будили и требовали отчета. Кое-что из внешних стимулов действительно вплеталось в сон. Особенно хорошо получалось с водой. Испытуемые в сновидениях то и дело попадали под дождь и вымокали до нитки. Звонок, которым их будили, естественно, превращался в телефон. Интересные опыты провел в Эдинбургском университете Ральф Бергер. Он расспросил каждого испытуемого об образе его жизни, в том числе о прошлых и настоящих увлечениях. Затем каждого попросили прочитать вслух длинный список имен, среди которых было имя той, в которого был влюблен испытуемый. Регистратор кожно-гальванической реакции исправно фиксировал эмоциональный всплеск, когда очередь доходила до заветного имени. Прибор подтвердил, что имена были названы правильно и что они действительно не безразличны испытуемым. Этим молодым людям, не подозревавшим о целях эксперимента, предстояло провести в лаборатории много ночей. Засыпать они привыкли под записанный на пленку шум водопада и разные шорохи. Им нужно было привыкнуть к шумам вообще, чтобы в ответственную ночь не проснуться от случайного шума, в том числе и от имен, которые будут произнесены в комнате. На 37-ю ночь, во время быстрого сна, Бергер начал будить своих испытуемых и записывать на пленку их рассказ о сновидениях. Каждый видел несколько снов этой ночью. Каждому в разных фазах сна говорили по несколько раз четыре имени в разных сочетаниях. Среди четырех было одно, имевшее особое значение. Чтобы исключить так называемый субъективный фактор, Бергер решил привлечь к анализу сновидений человека, который бы и не знал, какое имя он произносил и когда. Этим человеком был Освальд. Бергер дал ему описание сновидений испытуемых и списки из четырех имен, которые говорили у них над ухом. Освальд попытался установить ассоциативные связи между снами и именами. Каково же было удивление обоих ученых, когда обнаружилось, что он угадал в 32 случаях из 89. Для психологического эксперимента такого типа это было невероятной удачей. Один из молодых людей, участвовавших в эксперименте, любил прежде рыжеволосую девушку, которую звали Дженни. Когда проигрывали ее имя, ему снилось, что он отпирал сейф отмычкой, у которой была красная ручка. По-английски отмычка будет «Джемми». Обычная в таких случаях звуковая ассоциация. Как только другой студент услышал имя Шейла, ему приснилось, что он забыл в университете книгу Шиллера. Девушка-испытуемая услышала во сне имя Роберт, и ей стало сниться, что она смотрит фильм о кролике. Но этот кролик был как-то искажен. Находя в отчетах отмычку Шиллера и кролика, Освальд угадывал, какие имена вторглись в сюжеты снов. Над духом одного из испытуемых произнесли имя Джиллиан, так звали девушку, в которую он был когда-то влюблен. Он рассказал, что ему снился приезд старой женщины, которая была чилийка. Чилиан. Она бегала босиком по сырой земле, и ей, видимо, было очень холодно, рассказывал студент. По-английски холодно, чайли. Самый простой случай — это звуковая ассоциация. Шейла Шиллер. Кролик был не совсем подходящий заменой Роберту. И кролик вышел искаженным. А Джиллиан раздвоилась на чилийку и на холодно. Она воплотилась сразу в два образа, даже в три. Старая чилийка может обозначать бывшую возлюбленную. Слово «чайли» часто употребляется в переносном смысле. Бегавшая босиком по сырой земле чилийка символизировала, возможно, бывшую даму сердца, которая охладела к испытуемому доктора Бергера или к которой он охладел. Спящий мозг способен на самые сложные ассоциации. Имя Наоми трансформировалось в сновидении, рассказ о котором звучал так. «Мы путешествовали по северу, собираясь покататься на лыжах. «Эн айм тоски», — мой друг сказал «ох». Освальд ухитрился разобрать имя Наоми в созвучиях «эн», «айм» и «ох», произнесенных друг за другом. Такая изощренность может показаться неправдоподобной, но факт остается фактом. Девушку, в которую был влюблен этот студент, звали Наоми. В связи с этим случаем Освальд вспоминает кое-какие каламбуры подобного рода из работ Фрейда. В этом пункте, считает он, нет смысла ссориться с психоаналитиком. Астрологи древних цивилизаций предсказывали будущее по сновидениям и звездам. Занимаясь этим невинным делом, они попутно научились предсказывать движение светил. Опыты Бергера связаны были с проблемой восприятия во сне. В дальнейшем выяснилось, что мозг способен реагировать на любые стимулы не только в быстром, но и в медленном сне. Правда, по мере углубления сна от дремоты по дельта-стадии порог пробуждения возрастает, и к спящему пробиться все труднее и труднее. Однако это касается стимулов, не имеющих мотивационной значимости. Как бы глубоко ни спала уставшая мать, при первом же крике ребенка она открывает глаза и наклоняется к нему. Раньше этот всем известный факт и факты, аналогичные ему, вроде пробуждения мельника при остановке мельницы или солдат при негромкой команде, объясняли наличием сторожевых пунктов в коре больших полушарий. Теперь их объясняют только высокой значимостью определенных стимулов, для которых порог реактивности много ниже, чем для безразличной информации. В этом, как говорит швейцарский психолог Жан Пиаже, заключается реальный парадокс. С одной стороны, деятельность мозга во время сна организована так, чтобы восприятие внешней информации было минимальным, а с другой, оценка этой информации все же происходит. Может быть, существуют в мозгу даже специальные механизмы для такого анализа? Замечено, что эти гипотетические механизмы в быстром сне работают энергичнее, чем в медленном, хотя порог пробуждения в быстром сне выше всего. Считается, что он высок потому, что человек поглощен сновидениями. Это очевидно так, хотя есть такие сны, от которых нельзя не проснуться. Вообще надо сказать, что неприятные сны снятся нам вдвое чаще, чем приятные. В этом, безусловно, есть биологическая необходимость. Лучше сталкиваться с неприятностями во сне, чем наяву. Так что есть ли смысл внушать себе волшебные сновидения? Не слишком ли разочаровывающим окажется для впечатлительных натур спуск на землю?